визуальный язык. Возвращаясь к разговору о том, что все части видеоигры должны быть связаны между собой и переплетаться в одно большое повествование для игрока, нужно упомянуть визуальный язык игры. То, как окружение что-то показывает, рассказывает и дает игроку. Анализируя локации в Dishonored, можно понять, как архитектура локации помогает игроку в прохождении. Малый угол наклона крыши говорит о том, что персонаж может по ней пройти. А большой угол наклона обозначает непроходимую границу уровня. Ящики на улицах и в помещениях составлены так, чтобы визуально было похоже на ступени лестницы, которые намекают игроку, что здесь можно пройти и забраться на более высокий уровень локации. Если какой-то элемент стены покрашен в красный цвет, это сигнал игроку, что здесь можно забраться наверх. Альтернативные пути перемещения визуализируются как красные трубы. В игре используются и классические обозначения непроходимости какого-либо коридора или двери. Если проход заставлен вещами, столами, стульями, контейнерами, с которыми нельзя взаимодействовать, поднять, отбросить, разломать, то дальше них ничего интересного нет и ходить туда не надо, да и невозможно. Это подводит нас к такому важному элементу игры, как дизайн уровней или level design. Есть еще дизайн целых карт или маппинг. Level design — это важная составляющая любой игры. Грамотно и понятно составленная локация, по которой предстоит перемещаться герою, является одним из ключевых аспектов игры. Level design — это не про то, как локация будет выглядеть. Это о том, как в этой локации будет играться. Примером хорошего интуитивного level design являются игры Portal и Portal 2. Игры-головоломки от первого лица. Задача игрока, используя инструменты на уровнях, находить выходы из комнат. В 2007 году первая игра стала достаточно популярной за счет необычного дизайна и сюжета. Главная героиня игры по имени Чел попадает в центр развития при лаборатории исследования природы порталов. Робот-помощник GLaDOS с помощью голоса объясняет героине, что ей нужно делать, чтобы пройти испытание и закончить исследование. Использовать переносное устройство создания порталов для выхода из помещений. Устройство создания порталов создает проходы в виде эллипсов двух цветов – голубого и оранжевого. В голубой портал персонаж попадает, из оранжевого выходит. На взаимодействие героини с порталами и плоскостями и строится геймплей игры. Есть дополнительные условия по созданию порталов, их одновременному количеству, расположению на разных поверхностях. Для игры Portal 2 окружение было проработано еще лучше. Поверхности, на которых можно разместить портал, являются белыми. Интерактивные объекты, с которыми можно взаимодействовать, например, перемещать, снабжены пояснительными табличками. Дверь, являющаяся выходом из локации, помечена светом и специальной табличкой, чтобы когда игрок только оказывался на противоположном конце уровня, он сразу начинал выстраивать стратегию по тому, как до этой двери добраться. Если в локации есть какая-то кнопка или рубильник, они всегда расположены так, чтобы игрок сразу видел результат взаимодействия с ними. Связь между кнопками и дверьми, которые открываются по нажатию этих кнопок, визуализируют при помощи светящихся пунктирных линий, а изменения статуса «заперто» и «открыто» показывают изменением цвета – синий и оранжевый. Если игрок утрачивает важный интерактивный объект, например, куб, то на локации есть возможность получить новый. Из этих простых правил строится многоуровневая головоломка с фантастическим сюжетом, который параллельно подается по мере прохождения уровней. Еще визуальный язык может выступать помощником в общем нарративе игры. Локация должна содержать визуальные подсказки о том, что случилось здесь до появления игрока. Локация косвенно рассказывает о том, кто жил в этом месте и в каких условиях, и создает определенную атмосферу. Когда игрок изучает локацию, у него в голове складывается история о том, что здесь могло до этого произойти. Помимо нарративной части, визуальный язык можно буквально разобрать по составляющим, тем самым упрощая работу геймдизайнера и дизайнера уровней, а еще создавая для игрока удобные паттерны. Все основные способности персонажа связаны с набором игровых правил, которые нельзя нарушить. Но их можно деконструировать до набора метрик, на которые нужно ссылаться при создании уровня. Персонажи в видеоиграх имеют стандартный размер. 1,80 м в высоту, 1 м в ширину и 1 м в длину. Стандартная высота стены — 4 метра, примерно в 2 раза выше роста главного героя. Но эти пропорции могут меняться от игры к игре. Согласно движку Source Engine, на котором создана игра Half-Life 2, стандартная высота героя — 72 единицы, а высота одного этажа — 128 единиц. На основе этого можно создать ряд базовых метрик, которые будут использоваться в качестве талонов при сборке уровней. Например, одноместное укрытие — это 1 на 1 на 1 метра, так как именно такого размера становится герой, когда пригибается. Когда размеры базовых элементов окружения определены, можно начинать создавать набор других элементов, из которых будет составлен уровень. При этом желательно, чтобы их можно было измерить в базовых единицах, например, при помощи одноместного укрытия. Так, например, получится набор из стен, высота которых равна 3 или 4 укрытиям, а ширина варьируется от 1 м до 4. Такой набор гарантирует, что метрики везде будут одинаковыми, и у игрока не возникнет проблем с несоответствием элементов уровня. Смысл расчета таких базовых метрик состоит в том, чтобы облегчить понимание пространства на стадии прототипа, когда на создание уровня еще не ушло слишком много времени и сил. Задача понятных составляющих уровня игры — создать единый визуальный язык. По ходу прохождения игрок привыкает к формам и постепенно начинает легко их воспринимать и интерпретировать. Пример такого набора, в котором используется сразу несколько стандартных элементов. Маленькое укрытие, большое укрытие, длинное укрытие, блок, на который можно забраться, обычная стена, стена, на которую можно забраться. Игрок легко распознает предназначение каждого элемента, потому что у них есть знакомая функция, которая становится доступной в соответствующем контексте. Узнаваемость элементов возникает при помощи нескольких факторов. Соотношение масштабов главного героя и окружения. Повторяемость правил. Все стены высотой в 4 метра, все маленькие укрытия — 1 метр, все высокие укрытия — 2 метра, все боксы, на которых можно подтянуться — 3 метра в высоту. Когда игрок сталкивается с определенной задачей на уровне, именно такой визуальный язык позволяет ему быстро найти способы решения. Эти паттерны должны сохраняться на протяжении всей игры, чтобы игрок в каждой новой локации легко понимал возможности своего персонажа. При этом у игрока должна быть вариативность в принятии решений по перемещению персонажа. Должен оставаться выбор, и задача левел-дизайнера состоит в том, чтобы облегчить принятие того или иного решения. Для этого разработчики могут специально привлекать внимание игроков. Например, поставить источник света к локации улицы города, чтобы показать, куда идти дальше. То есть намекнуть, что в неосвещенных зонах ничего интересного нет, например, там тупик. Или же разместить заметный ориентир, который будет притягивать к себе внимание. Также уровни должны увеличивать агентивность игрока, давать ему возможность свободно строить собственные планы и подходить к решению задачи так, как он считает нужным. Однако усилия левел-дизайнера должны быть сосредоточены на том, чтобы геймер действительно заметил эти возможности и не был ошеломлен их количеством. Игрок должен увидеть несколько четких решений для каждой игровой ситуации и выбрать, какое подходит именно ему.